Здорово, стримаю. Здоровенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милые, мню. Умните. Умните. Умните. Умните. Кострема, кострема, государыня моя, кострема. Кто костромушки кисеет, молоко, молоко, костромушки, блядет, молоко. Ты кисель с молоком.